«Мне пора домой», — сказала Дэнс после того, как ушел Негл. Ее мать и дети уже с нетерпением ждали начала вечеринки по поводу дня рождения отца Кэтрин. Келлок смахнул со лба непослушную прядь волос, но она снова упала на лоб. Он опять махнул головой. Наблюдая за ним, Кэтрин обратила внимание на то, чего не заметила раньше — край бинта, высовывавшийся из-под воротника рубашки. «У вас рана?» Он пожал плечами. «Да, получил на днях во время одной разборки в Чикаго». По его жестам она поняла, что Келлогу не хочется говорить на эту тему, и она не стала задавать вопросов. Но он вдруг продолжил. «Преступнику не удалось добиться своего», — произнес он особым тоном и по-особому взглянул на нее, примерно так же, как Кэтрин сообщала незнакомым людям о том, что она вдова. «Извините мне мое любопытство, но вас не очень беспокоит рана?» «Нет, все уже практически зажило». После короткой паузы Келлог добавил: «Ну, не совсем, конечно, но не стоит обращать внимания. В некоторых случаях это самый лучший способ поведения». Особенно не задумываясь, Кэтрин спросила: «А, кстати, у вас есть планы на сегодня?» «Подготовить краткий отчет для начальства, принять ванну в отеле, выпить стаканчик виски, закусить гамбургером и завалиться спать». «Ну ладно, если уж быть совсем откровенным, 2 стаканчика виски». «Тогда у меня вопрос». Келлок удивленно поднял бровь. «Вы любите именинные пироги?» После очень короткой паузы он ответил: «Это одно из самых моих любимых блюд». Глава 26. «Мам, посмотри, как мы украсили нашу палубу!» Дэнс поцеловала дочь. «Замечательно, Мэкс!» Палуба действительно выглядела замечательно. Дети целый день готовились к вечеринке, развешивали транспаранты, китайские фонарики, расставляли свечи. Они прекрасно знали, что в их семье, когда дело касалось праздников, гости могли не рассчитывать на изысканную еду, но радости и веселья они получали с лихвой. «А когда дедушка откроет подарки?» Уэс с Мэгги откладывали часть карманных денег и вот теперь купили Стюарту Дэнсу набор рыболовных снастей, включая болотные сапоги и сеть. Кэтрин прекрасно понимала, что ее отец будет рад получить от внуков любой подарок, но сегодняшним он непременно воспользуется. «Подарки после пирога», — провозгласила Эдди Дэнс. «Значит, после обеда». «Привет, мама». Дэнс с матерью не очень любили сентиментальничать, но сегодня Эдди обняла Кэтрин и прижала ее к себе, чтобы шепнуть на ухо, что им нужно поговорить по поводу Хуана Миллера. Они прошли в гостиную. Дэнс сразу поняла, что ее мать крайне обеспокоена. Что случилось? Он все еще в основном без сознания. Правда, пару раз приходил в себя. Затем она окинула комнату внимательным взглядом, наверное, чтобы убедиться, что поблизости нет детей. Всего на несколько секунд он не сможет тебе ничего сообщить, но... «Что, мама?» Эдди Дэнс стала говорить еще тише. «Я стояла рядом с ним. Поблизости больше никого не было. Я взглянула на него и увидела, что его глаза открыты, тот, который не закрыт бинтом, его губы двигались. Я наклонилась, и он сказал: „Убейте меня“. Он произнес это 2 раза, потом снова закрыл глаза. Значит, боль настолько невыносима? Как раз нет. Ему вкололи столько болеутоляющих, что он вообще ничего не чувствует. Но он же видит бинты, оборудование вокруг, он не дурак. Члены его семьи рядом с ним? Большую часть времени да, а тот его брат сидит там практически круглые сутки, следит за нами, словно ястреб. Он уверен, что мы плохо лечим Хуана, потому что он латиноамериканец, и постоянно поминает тебя всякими словами. Дэнс поморщилась. «Извини, но я подумала, что должна тебе обо всем рассказать». «Да, спасибо, мама». Слова матери ее очень обеспокоили, и, конечно, не из-за Хулио Миллера, с ним-то она сможет справиться. Ее расстроило состояние молодого детектива. «Убейте меня!» «Берси звонила?» — спросила Дэнс. «Ах, да, твоя сестра не сможет приехать», — произнесла Эдди беззаботным тоном, за которым скрывалось раздражение из-за того, что их младшая дочь не желает тратить 4 часа на поездку от Санта-Барбары ради дня рождения отца. Конечно, и сама Кэтрин в нынешних условиях поисков Пэлла не смогла бы приехать на день рождения отца, если бы жила на таком же расстоянии от родителей, как Бетси. Однако, с точки зрения кодекса нерушимых семейных традиций, гипотетическое их несоблюдение грехом не считается. Как бы то ни было, Кэтрин присутствовала, а вот Бетси вызвала явное недовольство родителей. Они вернулись на палубу. К ним подбежала Мэгги и спросила: «Мама, можно выпустить Дилана и Пэтси?»